планом по производству патронов у нас получилась неувязка. Дело в том, что скопились большие запасы патронов, но они годятся только для той модели винтовки, которая уже давно снята с производства, а приказа выпускать патроны для винтовок нового типа мы не получали. Так что пользоваться этими винтовками пока невозможно. Впрочем, все это не имеет никакого значения. Ведь не полезешь же с винтовкой против самоходного орудия. А у противника на каждые наши две винтовки приходится по самоходке. Правда, по количеству стволов превосходство остается за нами. Но что самоходному орудию винтовка или даже десяток винтовок, особенно если нет патронов? — А здесь самоходок не делают? — спросил Колян. — Делают. Но мы еще только-только справляемся с планом, спущенным нам во время последней войны, поэтому наши самоходки не отвечают современным требованиям, и их приходится тут же выпускать на металлолом, а сработаны они на совесть. Вот на это и уходит время. В дверь постучали, и на пороге появился заведующий складом. Он толкнул перед собой белую стерильную тележку, на которой лежала, прикрытая белой простыней, продукция Колена за последнюю смену. С одной стороны простыня почему-то приподнималась, а этого не могло бы быть, если бы все стволы имели правильную цилиндрическую форму, и Колен забеспокоился. Заведующий складом вышел, прикрыв за собой дверь. «Да», — сказал приемщик. «Как-то не похоже, что все уладилось». Он приподнял простыню. На тележке лежали 12 синеватых холодных стальных стволов, и из каждого росла прекрасная белая роза. Ее бархатистые лепестки, чуть кремовые в глубине, должно быть, только что раскрылись. «О», — прошептал Колян, — «как они хороши!» Приемщик ничего не сказал. Он только кашлянул два раза. «В общем, так», — произнес он раздумчиво, — «на работу вам завтра, пожалуй, не стоит выходить». Его пальцы нервно стиснули край тележки. «Я могу их взять?» — спросил Колян. «Для Хлои». «Они завянут, как только вы их оторвете от стали», — сказал приемщик. — «Они, видите ли, тоже стальные». — «Быть этого не может», — воскликнул Колен. Он бережно коснулся стебелька одной из роз и попытался сломать его, но при этом сделал неловкое движение, и лепесток рассек ему кожу на руке. Рана длиной в несколько сантиметров медленно заполнялась густой кровью, которую он стал машинально слизывать. Он глядел на белоснежный лепесток, отмеченный кровавым полумесяцем, и приемщик тихонько похлопал его по плечу и подтолкнул к двери. Глава 53. Хлоя спала. Днем нимфея одалживала ей свою матовую кремовость, но во время сна она, видимо, считала, что стараться незачем, и лихорадочный румянец проступал на щеках больной. Глаза ее гляделись двумя голубыми пятнами под лбом, и издали нельзя было понять, раскрыты они или нет. Колен сидел на стуле в столовой и ждал. Вокруг Хлои стояло много цветов. Поэтому он мог подождать еще несколько часов, прежде чем идти искать другую работу.